легкие вина. Сброженные соки иначе называют легким вином. По вкусу они близки к полусухим и сладким видам виноградного алкоголя. Оставшуюся после процеживания мезгу обычно не выбрасывают, а заливают 30% сахарным сиропом. Дображивают в течение нескольких дней в тепле и один месяц под затвором. Полученную концентрированную жидкость также фильтруют и заливают в бутылки. Оба вида сброженного настоя хранят в холоде в закупоренном виде. Малиновый сброженный сок. Приведенные объемы рассчитаны на 10-литровую емкость. Ингредиенты: малина 8 кг, сахар от 0,8 до 1,2 кг. Хорошо выспевшую, неповрежденную ягоду прополоскать в воде несколько раз, дать жидкости стечь, помять плоды руками, слить жидкость вместе с мякотью в объемный сосуд, ввести сахар. Обмотать горловину бутыли марлевой тканью, поставить в теплый закуток на 2 дня. Сцедить сок в отдельную емкость, поставить затвор, дождаться завершения бродильных процессов, перенести напиток в холод, подержать под гидрозатвором еще месяц-полтора, слить сифоном, разместить в небольшие емкости. Смородиновый сброженный сок. Аналогичным образом готовят напиток из винограда. Ингредиенты: смородина красная или черная 8 кг, сахар от 0,8 до 1,2 кг. Перебрать плоды, выбросив примятые и подпорченные. Дважды-трижды промыть в воде, дать жидкости стечь. Помять ягодную массу, поместить вместе с соком в 10-литровую бутыль. Замотать горловину сосуда марлевым лоскутом. Переместить сусло в тепло на пару дней. После всплывания мезги сцедить сок в чистый сосуд. Подсластить, установить затвор на полмесяца или более, до окончания бродильных процессов. Снять готовый напиток с осадка с помощью сифона. Перенести в холод на 2 месяца, профильтровать, распределить в мелкие емкости. Вишневый сброженный сок. Ингредиенты. Сахар 1,6-1,7 кг. Вода 5 литров. Вишня 7 кг. Ягоды освободить от косточек, размять, всыпать в объемную тару. Заварить сладкий сироп, вскипятив водно-сахарную смесь. Немного охладить его и добавить к вишневой массе. Поставить на бутыль затвор, выждать 22-27 суток, до прекращения брожения. Профильтровать напиток, разместить в небольшие сосуды. Сливовый сброженный сок. Ингредиенты. Слива 6-7 кг, сахар от 0,9 до 1,1 кг. Очищенные и промытые плоды разделить на половинки. Освободить от косточек. Выложить сливовую мякоть в крупный сосуд. Всыпать сахар, установить затвор. Подержать смесь в тепле, через месяц-полтора слить жидкость, профильтровать, разлить в мелкую тару. Яблочный сброженный сок. Ингредиенты. Яблоки от 8,5 до 9 кг. Сахар от 0,8 до 1,3 кг. Вымытые яблоки порезать, измельчить мясорубкой. Засыпать плодовую массу в 10-литровый сосуд. Обмотать горловину бутылки марлевым лоскутом. Поставить в тепло от 2 до 5 суток. После всплывания яблочной мезги сцедить жидкость, массу отжать. В сок выложить весь сахар. Поставить гидрозатвор. Дать добродеть полмесяца-месяц. Сцедить напиток с помощью сифона. Вылить в небольшие бутылочки.